Чат. План у меня был такой. Зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того, за час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует и на другое утро со свежими силами засесть за работу. Так я и начал. Забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке. Сзади меня послышался голос: «Освежиться! На скорую руку!» Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым. Все мы обрадовались чрезвычайно. «Я тоже зашел на минутку», — сообщил юбилейный друг. «И вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами. Сейчас хорошо по рюмке хватить. Можно, не снимая пальто?» «Пожалуйста». Юбиляр налил 3 рюмки водки, но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил: «Мне не наливай, мне еще рецензию на завтра писать нужно». «Да выпей! Какая там еще рецензия?» «Нет, братцы, не могу, мне вообще пить запретили, с почками неладно». «Глупость», — сказал я, закусывая первую рюмку икрой, — «какие там еще почки?» «Молодец, Сережа», — похвалил меня юбилейный друг, — «за что я тебя люблю? За то, что никогда ты от рюмки не откажешься». Именно я и хотел отказаться от 2-й рюмки, но друг с таким категорическим видом налил нам по 2-й, что я безропотно чокнулся и влил в себя 2-ю рюмку. И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил. «Да выпей!» — умоляюще протянул я. «Ну что тебе стоит? Ведь это свинство. Мы пьем, а ты не пьешь». «Почему же свинство? У меня почки». «А у нас нет почек». «А у юбиляра нет почек». «У всякого человека есть почки. Это уж, брат, свыше». «Ну, я только 1». «Не извиняйся, можешь и 2 выпить». Буйносов выпил 1-ю, а мы по 3-й. Я обернулся направо и увидел свое лицо в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал: какой я красивый. Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным, любимым друзьями и женщинами, и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей. Я ласково взглянул на юбиляра и сказал: «Я хочу выпить за тебя, чтобы ты дождался еще 1-го юбилея, и чтобы мы были и тогда молоды, так же, как теперь». «Браво! Спасибо, милый, выпьем, спасибо! Буйнос, пей, не хами!» «Я не хамлю, осторожно произнес странное слово Буйносов. «А только мне нельзя, рецензию нужно писать со свежей головой». «Вздор! После напишешь». «Когда же после? Ведь ее в 15 минут не напишешь». «Ты?» — с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг. «Да ты в 10 минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут». «Где там?» — просиял сконфуженный Буйносов, и, чтобы отплатить другу любезностью за любезность, выпил 2-ю рюмку. «Ай да мы! Вот ты смотри, скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за пояс заткнет». «А вы что же думали?» — засмеялся Буйносов. «И заткну? Эх, пивали мы в прежнее время! Чертям тошно было! Эх! Сережа, Сережа, а ты почему же свою не выпил?»